Завещание Демидова. Мишель простился с Виже Лебрен. Чувствовал, что навсегда. Он наконец-то вырвался из сладких объятий. Как глупо вел себя в Неаполе. Не имея никаких прав, вздумал ревновать эту неукротимую женщину. Из-за того, ни с кем не простясь, отвернувшись от старого друга Андрея, уехал. А куда тот подался? В Англию? В Россию? Михаилу в Печерах открылись иные миры. Найдут ли сии открытия место в его живописи? Христос, Богородица, явится ли еще раз? Там научился он каяться, сожалеть, прощать и помнить об ушедших. Мать, отец, он их не знал и не мог навестить их могилы. А Демидов, главный его отец, он дал золотые монеты, открыл мир. Пусть те монеты украли мошенники, но он, пройдя, можно сказать, огонь и воду, не погиб, не потерял себя. В Москве, придя к дому Демидовых, Мишель разговорился с лакеем, спросил, где похоронен Прокопий Акинфович. «Да там же, где и жил, в Москве», — получил ответ. В то время, когда повзрослевший отрок угождал в Неаполе мадам Лебрен, чудак, богач, горнозаводчик Прокопий Акинфович Демидов издавал глухие стоны, крики. Он прощался с жизнью по причине движения камней в его исполинском организме. Лежал на широкой кровати под синим балдахином, а вокруг светилось многочисленное семейство, пребывая, надо сказать, в трепете и ужасе. Картина эта могла бы напомнить античные времена, к примеру, прощание с телом Гектора. Человек-гора возвышался под балдахином, голландское покрывало было смято, бледные старческие руки перебирали полотно, а из-под розового колпака вырывались душераздирающие крики. Приступы почек в те времена лечили худо. «Выше, выше, олухи царя небесного!» — кричал он. «Подушку под голову!» Лекарь слегка приподнял подушку, ворча. «Сие опасно, водянка, может быть, ваше сиятельство. Потерпите». «Кому я сказал? Цыц и перециц! Выше подушку, я сказал! Татьяна, куда пялишь глаза?» С Татьяной Васильевной Демидов не один год находился в близких сношениях, однако венчаться не желал. Тут стояли дети от первой жены Демидова, Авдотьи Тарасовны. Они говорили, что он загнал ее в гроб. Татьяна была моложава, терпелива без крайности, она уже родила четверых детей, но венчания с барином не было. С двумя сыновьями от первой жены старик перессорился, посылал их учиться в Гамбург, однако толку в том не узрел. Оттого прогнал их, а потом выделил им одну деревеньку на 30 душ, курам насмех. Думал Демидов о смерти, но без страха, а более со злобой. Сколько дел недоделано. Требовал поднести к нему иконы. «Канастас сюда!» «Да что ты, батюшка, разве можно?» «Цыц!» — сказал, «Канастас сюда!» Но тут, видно, боли в обширном организме утихли, голова склонилась на бок, и уже тише больной проговорил. «Видно, еще раз думала меня косая забирать. Все, Татьяна, не реви. Как отпустит меня, в церкву пойти можно». Та обрадовалась и прильнула к его груди. Демидов затих, задумался, и в глазах его широко посаженных заискрилась некая мысль о детях, сродниках, о богатствах. Быть может, вспомнил и подкидыша, недоросля Мишку, которому когда-то прикипел сердцем, уж очень бойкий был и не пожалел для него золотых, однако. Обещал тот написать, как все сладится, а нет, не написал. Тьфу, неблагодарные все. Спросил: «А где брат мой, Николай Акинфович? Письма есть?» Какие письма имел в виду Демидов, чего ждал? Однако на другой день поднесли на серебряном подносе сразу три письма. Первое было от начальника углежогов. Вдоль часовой в густых лесах рыли ямы, сжигали в них дерево, угольщики влезали и шуровали в ямах с угольями. То и дело загорались на них порты, зипуны, росло число несчастных случаев. Прокопий Акинфович читал письмо, и ни один мускул не дрогнул на его оплывшем лице, он только процедил. «Ироды бестолковые!» Управляющий с шайтанки жаловался на вагулов, которые молятся болваном, а заодно и на старообрядцев, не желающих работать в штольнях. на то, что появились в тех краях фармазоны, ищут будто золото и мысли грешные внушают. Что еще за фармазоны? Жаловался на всех управляющий, а где голова? Сам по что на скиты лается? Там живут уважительно. Эх, дурьи головы без мозгов, далеко я от вас, а то бы надавал батагов лешакам, ругался Демидов. Но, увы, ничто, окромя ботанического его сада, цветов да заморских растений, не занимало Прокопия Акинфьевича. А это что за писулька? Штемпель какой-то ненашенский, заграничный. То Мишка, Богданка, буквы косые, будто и не учился. А что написано в той цедульке? Всего ничего. Кланяется своему благодетелю, путешествует, видал многое, а теперь вот в Париже. В Россию все непременно приедет и тогда много расскажет. Эх, Мишка, Мишка, долго же ты молчал, свиной сын. Не дождусь я тебя с твоими байками. В ту ночь и правый бок, и спина так мучили Демидова, что уснул он только под утро. Зато увидал чудной сон. Будто едет по реке Чусовой к своему охотничьему домику, а на нем, над дверью, оленьи рога приколочены, и рога те резные, настоящие, золотые. И выходит ему навстречу девка красоты невиданной и говорит: «В подземелье домик твоего поклала я золотой слиток, с кулак будет, не забудь». Туман вдруг окутал красавицу, она исчезла, а на том месте ледяной пруд в тусклом свете, хмурые тучи, горка за горкой поднимается. На верхнем взгорье изба здоровенная, жердяная изгородь, сосны-великаны в тумане. И опять голос нездешний: «Не бойся, твои места, родные!» Однако сколько людей напрасно тут сгибло, что будешь делать? И опять заволок все туман. Демидов открыл глаза, и такие они были ясные, такая голова чистая, ровно через сито мозги просеяны. В тот же день велел призвать к себе Татьяну и на успение заказать венчание. Душа его вроде успокоилась. Однако тело не подчинилось благим мыслям, и его опять стали мучить по всему телу колики. После нового приступа велел Татьяне созвать сродников, найти стряпчего. Демидов будет диктовать новое завещание. Найдите толкового стряпчего. И закрутилось дело. Брат советовал одно, сыновья другое. Откуда-то взялась шустрая, говорливая дама, петербургская, и обещала позвать ловкого стряпчего. Снова собрались сродники, а с ними черный человек с бакенбардами. Их редко кто носил. Законник и русских, и заморских дел. Прокопий Акинфьевич, ни на кого не глядя, ибо он почти ослеп, стал медленно с остановками диктовать завещание. Руки его отяжелели, он положил их на одеяло, и они утонули, как ложка в киселе. Главное для него было сберечь ботанический сад, цветники, экзотические растения. Второе — найти дельного управляющего для воспитательного дома. Далее пошли дети, внуки, снохи, девери, всем по мелочам. А наследницей определил Татьяну Васильевну. Хоть и долго не признавал своей женой, а все же венчался, и теперь на душе его стало потише. Уральские заводы, Чусовая, железная руда, медные рудники, серебряные — за все пусть она без него строго спрашивает. «Будет, батюшка, будет, утомишься. Брат твой Николай теперь за главного». Демидов прикрыл глаза, минут 10 все пребывали в молчании. Человек с бакенбардами усиленно писал. «Толковый, видно, стряпчий. Вдруг больной что-то вспомнил. А помните, посылал я недоросля учиться в заграницу, Богданку. Ежели он объявится, ежели живой, так ты, Татьяна, сходи с ним на мою могилку, пусть прочитает слова, которые я велел на камне написать, поняла? Да покажи его сыну, Анатолию, тот шибко головастый в искусствах. Похвалит картинки его Анатолий, тогда еще один пункт будет в моем завещании». Все насторожились, супруга замахала руками. «Да будет тебе, батюшка, лежи спокойно». И все же вспомнил про тот пункт. «Есть у меня одно тайное местечко, охотничий домик на Чусовой». Черноусый, стряпчий, напрягся всем телом, кажется, даже вытянул ухо. «Где ваше благородие?» «Не твоего ума дело. Татьяна даст ему карту и мое повеление построить храмину деревянную на нашей Демидовской заимке, покрыть ее штукатуркой и разрисовать предками нашими, махнорылыми. Ну и кого хочет, пусть намалюет Богданка. И пусть ищет Мишка Богданка в тех местах клад. Кто имеет дар особенный, тому клад полагается. Помнишь, Николай, как девка одна нашла там слиток золотой? А напрасно загибшим моим людишкам пусть поставят крест великий». Родня в почтении молчала. Хозяин утомился. И только стряпчий что-то торопливо записывал в своей папке. Черные волосы закрывали уши, лоб, а носом он чуть не касался черной папки. «Дочери мои, дуры стаиросовые!» — вдруг возвысил голос Демидов. «Зарубите на носу! Не след просить за все Господа! Ничего не просите, только благодарить!» Опять махнул рукой и слабым голосом сказал: «Идите все, собороваться надобно». Про все про это узнал Михаил, когда объявился в Москве. Не узнал лишь того, что дама из Петербурга была та самая Эмма, а стряпчий — ее любезник. Жизнь, как известно, развивается по кругу или по спирали. Вот и Мишка Мишель вновь, как в детстве, оказался в Москве. Посетил нескучный сад, в котором когда-то изображал Купидона по велению Демидова. Сад разросся. Прокопий Акинфович посадил в нем более 2000 растений. Они спускались террасами к Москве-реке. Родители, братья его строили заводы на Урале, выплавляли чугун, железо. А чудак Акинфович, изменив родовому делу, предался естественным наукам. Прах его покоился на Донском кладбище. Стояла тихая осень, безветренная и туманная, деревья в глубокой задумчивости. Липы еще зеленели, а клены уже медленно и торжественно роняли широкие светящиеся листья. Золотые россыпи мелких березовых листочков лежали вокруг коврами. Побродив по нескучному саду, Михаил отправился в Донской монастырь. Слева от храма нашел монумент. На плите надпись. Сию гробницу соорудила супруга Татьяна Васильевна 1789 года. В течение сей временной жизни по всей справедливости приобрел он почтенные и бессмертные титла усерднейшего сына Отечества и друга человечества, пожертвуя в пользу обоих большей частью собственного своего имения, за что возведен был на степень действительного статского советника. Дальше было неразборчиво. Михаил поклонился, перекрестился и, войдя в церковь, заказал по Демидову молебен.